Настроение у сестер было отличное, и не хотелось отказываться от развлечений, на которых так падка молодежь. Были они молоды, веселы, каждая была по-своему привлекательна, и их сразу окружили поклонники. Аннетта похорошела. Спортивные игры на воздухе подчеркивали ее прелесть. Она была прекрасно сложена, сильна, любила ходить, увлекалась спортом, была блестящей партнершей в теннис, верный глаз, сильные ноги, проворные руки, молниеносные ответные удары. Обычные жесты ее были скупыми, но в нужную минуту она горячилась, ее отдачи ошеломляли. Сильвия приходила в восторг, хлопала в ладоши, когда видела прыжки Аннетты, гордилась сестрой. Она восхищалась искренне, ведь в этой области она даже не пыталась состязаться с ней. Хрупкая парижанка не была создана для спортивных игр, да они и мало ее привлекали. Столько надо было двигаться, а она находила, что куда приятнее, главное, благоразумнее. Оставаться зрительницей времени она даром не теряла. Она создала вокруг себя кружок придворных и царила там с такой непринужденностью, да только это и делала всю жизнь. Лисичка переняла у молодых светских дам, за которыми наблюдала, высокомерие, жеманство и все, что легко заимствовать. На вид недотрога, очаровательная рассеянность, а ушки на макушке, ничто не ускользало от ее внимания. Но лучшей ее моделью по-прежнему оставалась Аннетта. Чутье у нее было верное, и она умела не только перенимать многие-многие мелочи, но перенимая, придавать им блеск, чуть видоизменяя, даже иногда доводя их до противоположности, о, только чтобы показать, как изысканно такое пустяшное отступление от светских правил. Она была не глупа и никогда не выходила за пределы той области, где чувствовала под ногами твердую почву. Ее манеры, поведение, тон были просто безукоризненны. Благовоспитанная девица с изысканной оригинальностью речи и манер. Аннетта не могла удержаться от смеха, слушая, как сестра с очаровательной самоуверенностью выкладывает перед своими поклонниками сведения, обрывками которых она накануне ее напичкала. Сильвия хитро ей подмигивала: «Не стоит углублять беседу». Несмотря на ум и хорошую память, Сильвия могла нечаянно попасть в просак, но она не допускала этого. Бдительно следила за своими границами, потому что она умела выбирать партнеров. Почти всех их молодых спортсменов-иностранцев, англосаксов, румын, гораздо больше коробили ошибки в игре, чем ошибки в языке. Любимцем женского кружка был один итальянец. Он носил звонкую фамилию, был отпрыском старинного ломбардского рода. Род угас давным-давно, но ведь фамилия не исчезает. Он принадлежал к тому типу, который так часто встречается среди золотой молодежи Апеннинского полуострова и для которого характерны не столько национальные черты, сколько черты эпохи. В нем видишь любопытную помесь американца с Пятой авеню, итальянца кондотьера XIV века, что, в общем, иногда придает внешности величавость оперного артиста. Туллио. Красивый, малый, высокий, статный, хорошо сложенный, с пламенным взглядом, круглой головой и бритым лицом, жгучий брюнет с крупным хищным носом, раздувающимися ноздрями и тяжелой челюстью, ходил мягкой походкой, расправив плечи. Надменность, заискивающая учтивость и грубость — все это смешалось в его манерах. В общем, мужчина неотразимый. Женские сердца падали к его ногам. Наклоняйся и подбирай. Но он не давал себе труда наклоняться. Он ждал, чтобы сердца эти ему поднесли. Вероятно, именно потому, что Аннетта не предложила ему своего сердца, Туллио остановил на ней свой выбор. Он, первоклассный теннисист, оценил физические качества сильной девушки, а разговаривая с нею, узнал, что она вообще любит спорт. Их вкусы сходились. Верховой ездой, греблей Аннетта увлекалась до страсти, которую она вносила во все свои поступки. Он крупным своим носом почуял, что избыток энергии переполняет девичье тело, и возжелал им овладеть.